Весенняя обработка почвы. Главная задача весенней обработки – максимально освободить верхний слой почвы от сорняков ко времени посева и появления всходов культурных растений. В это время они особенно уязвимы и плохо выдерживают конкуренцию с сорняками. Во-первых, скорость прорастания семян сорняков, особенно при низких весенних температурах почвы, гораздо выше, чем у культурных растений. Во-вторых, всходы большинства видов сорняков растут значительно быстрее, чем всходы культурных растений, особенно если весна холодная и дождливая. С этой целью, как только почва достаточно подсохла, проводят первое рыхление на глубину 5-10 см, чтобы облегчить доступ воздуха в верхний слой почвы и спровоцировать прорастание семян сорняков. Через неделю проводят повторное рыхление для уничтожения появившихся всходов, и, если время позволяет, еще через неделю третий раз. После третьего раза можно прорыхлить почву на глубину 25 см, подрезая корни многолетних сорняков и не переворачивая пласта. На больших площадях для этого используют мотоблоки с рыхлителями типа фрезы. После этого можно сеять. Такая предварительная обработка очень важна для мелкосеменных культур с медленным прорастанием, например, для моркови, петрушки, укропа. Семена этих культур способны прорастать при низких температурах, и всходы устойчивы к холоду, поэтому есть соблазн посеять их как можно раньше, не дожидаясь предварительной очистки почвы. Это возможно только на слабо засоренных участках. В противном случае вам придется вручную выдергивать всходы сорняков не только из междурядий, но и из рядков. Ранний посев мало что дает в смысле ускорения получения урожая. При более позднем посеве в прогретую и очищенную от сорняков почву всходы овощных появляются и растут быстрее и в меньшей степени требуют трудоемкой прополки. Далее, по мере укрепления всходов культурных растений, рыхления и прополки можно проводить все реже. Во второй половине лета разросшаяся листва овощных культур уже сама заглушает сорняки, и прополка требуется главным образом для того, чтобы не дать сорнякам образовать семена.